Любовь жила в прекраснейшем дворце, и из окна увидела однажды прохожего с проказой на лице, и губы его высохли от жажды. Он шел, нет, ноги волочил едва, а перед ним все двери закрывались. Никто воды ему не подавал, коснуться прокаженного боялись. Любовь через оконное стекло недолго на прохожего смотрела. Ему же плохо, мыслью обожгло, и в сердце у любви любовь горела. На улицу, скорей, обнять, помочь, кувшин с водой в руки, двери настежь. Смотреть на прокаженного не вмочь, как жалок, как убог и как несчастен. Во взгляде у него застыла боль, и сердце у любви все громче билось. К прохожему приблизилась любовь, не только воду предлагая, милость. «Пойдем со мной», — сказала, — «во дворец. Есть у меня бальзам для ран и пища. Страданиям твоим придет конец. Ты никогда не будешь больше лишним. Пойдем!» Любовь прохожего звала, но кто бы во дворце жить отказался? Открыты двери, и любовь ждала, но прокаженный громко рассмеялся. Он выбил у любви из рук кувшин, и нет воды, осколки под ногами. Потом в лицо ей плюнул от души, нагнулся и поднял с дороги камень. Готов был бросить камнем за добро. О, так не поступают даже звери. Любовь шагнула тихо за порог, но во дворец не закрывала двери. А прокаженный ей вослед кричал: «Я проживу и без твоих подачек!» И весь в проказе, лучше б он молчал. А во дворце любовь молилась, плача. Вот так. Не правда ли грустная картина? Вы скажете, такого не бывает? Но Божьего распяли люди сына и без стыда в лицо ему плевали. Так было и так есть. Любовь Господню, увы, не каждый принимает грешник. В лицо любви еще плюют сегодня, еще хотят ходить в своих одеждах. Проказою греха еще гордятся, оборванные бродят по дорогам, ни наготы, ни грязи не стыдятся, и мимо Божией любви проходят. Иисус на проходящих смотрит с болью. Не уходите, Богу можно верить, готов Господь вас окружить любовью, и во дворец еще открыты двери. Там исцеление, покой и счастье, такие и не снились вам чертоги. Ну что же вы, Спаситель всех прощает, Он не ушел, Он ждет вас на пороге. Придите к Богу.